Я знаю, Вера, стоять я буду. Давай куплет, давай куплет. К награде я стремлюсь, все силы отдаю, и все, что есть во мне, живет для Бога. Ничто и никогда не отдели. Thank you. Thank you. клавиш. Нет, она играется на трубах. Может, что-нибудь другое с этого вот сам? Трубы у меня тут нету. У меня есть хор. Нет, там это сложно написать. Ну, не сложно, но... Нет, терциями. Ну, ты же не сильно... А, вот что это такое. А чем отличается? Ничем. Сейчас, погоди. Какая-то маримба. Какая-то маримба непонятная. Ой. Клавиши вот просто так стоять могут. К награде я стремлюсь. Та-ра-та-та-та. Та-ра-та-та-та. Та-ра-та-та. Та-ра-та-та-та. Та-ра-та-та-та. Та-ра-та-та-та. Та-ра-та-та. Та-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра. Та-ра-та-та-та-та. Та-ра-та-та-та. Я вот так вот могу стоять. Почему-то, когда я перестаю играть на клавишах и начинаю играть вот эту мелодию, такое чувство, что все пропадает куда-то. А, я для себя громче звучу, да? Ну ладно, все. Главное, чтобы оно там не пропадало нигде. Че, сыграем? Валера? А, он там в мобильник уселся. Ты там слушаешь? Ну давай, что наслушал, то сыграем. А? Для Бога, кто голоса добавить. Все, что во мне, намного сильней того, кто в миру живет. Верой сдвинут даже горы, во Христе я все смогу. Я знаю, верой стоять я буду твердо, укрепит меня Господь, я все смогу. Верой сдвинут даже горы, во Христе я все смогу. Я знаю, верой Thank you. Примерно посередине, а? Примерно посередине где-то. Перед этим. Я не уверен, что здесь будет, но где-то на посередине. Я слышал. Ты... Ну пусть поиграем. Сейчас она тут 2 минуты всего. Слишком много времени тратит на то, что... А у тебя, Лера, духовых нету? Что? Духовых. Ну, трубы там нету, да? На медленный этот. Медленный, да? Thank you. громче делаешь, на передах громче делаешь. Или где делаешь? А где бас? Вера, сдвинут даже горы, во Христе все свое. А чё? Я себе бас слушаю, я ж его не слышу в своих ушах. Ну, конечно. А то он там соло играл, а я ничего не слышала. Что-то поменял? Я вообще какая-то ненормальная. Ну ладно, ладно, хорошо. Ну бас-то добавлял, конечно. Давай тебе две части дадим. Можем, да? А, можно тише. Кусочек увеличить. А нет, не надо. Нет, надо, потому что у человека форма в голове. И если ты играешь один, а он играет два, получается всего три. А надо, чтобы четыре получилось. Ты все можешь. Женя, что-то Валера хочет. Ну что, давай? Помедленнее сделал? Помедленнее сделал? Ну давай. Поехали тогда. Буду.

Три, четыре. Что это за минор? Вот он там и есть. Попадается. Вот почему он не попадался. Давай еще раз. Три, четыре. И на вторую строчку. И дальше. Пока слышу. Прославлю я, ведь ты да. Прославлю я. Ой. Это не то. Я куплет начала петь. А куплет где? Вот. Прославлю я, ведь ты достоин. Прославлю я за твои дела. Прославлю я, ведь ты все можешь. Прославлю я, не сдамся никогда. Прославлю я, если солнце светит. Прославлю я, если дождь и тьма. Прославлю я посреди сражений. Прославлю я в битве до конца. Эдгар Меньше. Ой, это что-то интересное. Большой мажор, но это просто до мажор. Это еще си до мажор. Си. Ага. А басу? А басу что? Я его слышу, я говорю, басу что? До? До. Как там часто меняется. Царь, восклицай, свети нас, Бог живет, слава, слово я. Царь, восклицай, свети нас. Подождите, подождите, дайте сыграть человеку. Вот это ваше. Славьте его всегда. А, все ясно. Все поняла. А теперь послушай, проверь меня. Ну подожди секунду, а? Дай аккорды проверить. Давайте много не играть. Просто один аккорд взяли без всех вот этой шелухи, да? Хорошо. Как будет, так будет. Играй. Да, дальше играй. Ничего, да? Перед куплетом. А вот это что? Что это значит? Это сус или что там написано? Вот это кто? Май? Май? Что ж там за слова могли быть? Ладно, давай сначала с быстрыми определимся. Валер, ты что-нибудь помнишь из этой песни? А? Ничего не знаешь? Я говорю, я ее не играл. Нет. Ну ты, может, ее и не играл, но ты ее слушал? Хотя бы один разочек послушаем, ну просто для общего развития. Чего? А все слушали херовую запись? Или у кого-то кто-то слушал лучше запись? Сейчас мы послушаем. Здесь нет клавиш просто. Здесь только гитары звучат. Прославлю я, не сдаться никогда. Прославлю я, не Да, а сверху соль. Ну, поехали, что-нибудь попробуем. Просто аккордики вначале проверяем, да? Что, прости? Начнем с припева. Я поняла, я не всегда могу сосредоточиться. Начнешь ты. Просто давай, все, извини. А что Олег здесь делает тогда? Начинай. Да, да, Валер, начинай. Одна гитара. Ну, Валера, у тебя там своя кухня, а нам скоро уезжать всем, мне во всяком случае. А у тебя своя кухня там. Я не боюсь, я боюсь ее сегодня. Я ее вообще неплохо знаю. То есть я вообще ее не знаю. Я слова там не знаю. Но я знаю, что она сложная, но я слова там не знаю. Ну что я буду с тобой делать? Ну не знаю я там ее. Ну вот что ее учить, если я ее не знаю? Я вообще в ней не ориентируюсь. Ну что? Валера! Слушай, вот это красивый аккорд. Он до, ми, соль и си. Начинай. давай еще раз проиграем. Простите, я вас сбила. Еще разок. Расслаблю я, и ты все можешь. Расслаблю я, и станция не голоса вроде остаются. Не помню, но что-то такое было. Ну, голоса вообще просто голоса пустые. Не знаю, как мы споем, но не важно. Ангелов давай. Ангелы в открытых небесах будут с нами Бога прославлять. Ангелы в открытых небесах будут с нами Бога прославлять. Может, вообще клавишам здесь не играть, а? Погодите секундочку, ребят. Гитара, бас и барабан для этой песни. Вот это вот, да. Вот это шум. Ужасно. Да. Вообще. Такой звук, ну, здесь... А может, нет, и вообще на ангелах не играть? Пусть вот, клавиши там. Вот уже лучше. Ну да. Ну и все, ангелами решили. Да. Ну все, ангелами решили. Да. А дальше надо... А, я бы вообще только на ангелах играла бы с клавишами. Ну знаешь... Вообще не играла бы. Если бы вы не попутались, то что играть, я вообще не играла. Нет, я и по ноте играл. А давайте сейчас без клавиш это сыграем, если вы не попутаетесь, что играть надо. Да? Давай? Thank you. славлю я, если солнце светит. Я славлю я, если ночи спать. Я славлю я посреди сражений. Я славлю я в битве до конца. Царь, восклицай, свети нам, Бог живет. Перед ангелами есть. Ну ладно. Ангелы в открытых небесах. Ангелы в открытых небесах будут когда голос вступает на чистом каком-то звуке, не может сопровождать Олег это? Хотя бы вот в начале. Ну, вот эту... Прославлю я, ведь ты достоин, прославлю я за твои дела, прославлю я, та-та-та-ра-та-та-ра-та-та-та-та-та. А вот со второго куска уже прославлю я, если солнце там... Вот это вот так давай сделаем. Давай так и сделаем, да? И потом ты вступишь уже, да. Вот. Да, мы с тобой на чистой гитаре. А я вообще не трогаю начало. Я вначале ты играл, я не играл. Ну что, я просто там... Просто? Ладно, это... хорошо. Я видел, что ты слова. Давай, Валера, еще разок. Это считай, не играю. Все, играй, играй. Так, все. Конец! сядь.